Глава 20. Ударил ветер. Именно ударил, врезался всего маху пыльным кулаком. Я пошатнулась, вскрикнула и закрыла лицо. Ветер отступил на шаг и ударил снова, рванул за волосы. Я ухватилась за первое, что увидела — лесенку детской горки. Спрятала лицо. Ветер будто сошел с ума. Он рвался во все стороны сразу, бил деревья и грохотал где-то вдалеке железом. Горячий воздух метался, словно был замкнут в тесном пространстве и, обезумев, безуспешно пытался найти выход. Я поняла, что начинается ураган. Наверное, мне зачем-то показывали, что могло случиться, если бы я спасла птенца. Зачем? Я ведь уже все сделала как надо. Я позволила его убить. Я совершила маленькое зло ради большого добра, хотя мне и было очень больно. Я выполнила условие. Но оказалось, от меня хотели чего-то еще. Пряча лицо от несущейся по воздуху пыльной тучи, я поспешно влезла под горку и уселась на траву. Нужно было где-то спрятаться, а еще лучше — просто вернуться домой. Детская площадка, на которую меня в этот раз забросило, находилась во дворе большого многоэтажного дома, выстроенного буквой «С». Я могла бы укрыться в подъезде, но там наверняка было заперто. Около моей ноги лежала желтая пластмассовая черепашка. Кто-то вкопал или втоптал ее в землю, смешанную с песком. Черепашка сидела, зарывшись мордой в грунт, и не подозревала о том, что творится вокруг. Ей казалось, что это обычный ветер, а это ураган, и скоро ей вообще может прийти конец. Сумасшедший поток воздуха подхватит ее и ударит с размаху о столб, чтобы расколоть на части. А может, она уже все поняла и не то чтобы смирилась, просто деться ей некуда. Счастье еще, что ее зарыли в песок. Так бы давно уже улетела. В конце августа, когда было очень жарко, мама позвала меня съездить с ней в одно место. «По делам», — сказала она, — «а потом пойдем в Северянку, мороженого поедим, там недалеко». Я обожала Северянку за то, что она оформлена в стиле Крайнего Севера. Чумы, олени, девочка-якутка с лукавыми глазами — все это красовалось на стенах кафе. И там было самое потрясающее мороженое в городе, видов 30, не меньше. И вот мама предложила туда сходить. У меня было ощущение праздника, впервые за долгое время. Мы приехали в центральную часть города, и мама попросила меня подождать в машине. Сказала, что скоро придет. Я стала играть в телефон, составлять пары из предметов по памяти. Так было проще ждать. Еще я думала, какое мороженое взять. Хотелось чего-то необычного. Мороженое со вкусом мохито, например. Помню, что было жарко, но машина стояла в тени деревьев и в открытое окно немного тянуло ветерком. Потом мама пришла, положила назад папку с документами, села, захлопнула дверцу и замерла. Она просто сидела рядом со мной и молчала. Я удивленно посмотрела на нее. «Ну что, поехали? Ты говорила, мороженого поедим». «Я написала заявление на развод», — сказала она. Было лето, жара. А по моей коже бежали мурашки. Как я могла ничего не замечать? После дедушки все было плохо. Они почти не разговаривали, а когда разговаривали, быстро срывались на крик и упреки. Я не вмешивалась, просто выходила из комнаты. Мне было жутко и противно, и я ждала, когда же это кончится и начнется прежняя нормальная жизнь. Но ничего не заканчивалось, а потом они отправили меня в лагерь, и я подумала, что вот и хорошо. Я от них устала, устала от постоянного беспокойства и злости, которые гудели вокруг, как провода под напряжением. Решила, пусть они побудут вдвоем без меня, пусть уже как-то разберутся. Но оказалось, что при мне они еще как-то старались, а когда я уехала, стали делать непонятно что. Я прикрыла ладонью черепашку, хотелось как-то ее защитить. «Ты что тут сидишь? Вылазь живо!» Какой-то мужчина в белой рубашке заглядывал под горку. Одной рукой он прижимал к груди черную офисную папку, другую протягивал мне. «Ну, быстрей!» Он отвернул лицо, прячась от ветра. Я ухватилась за его руку. Он вытянул меня из-под горки и потащил за собой. Мы побежали к подъезду многоэтажки, он быстро приложил брелок к домофону, там пискнуло, и через секунду мы оказались внутри. «Ты сдурела вот так сидеть! Штормовое предупреждение! Не дай бог забор где-нибудь сорвет или крышу снесет!» «Крышу снесет!» Я засмеялась. Он сначала не понял, а потом тоже улыбнулся. В подъезде было чисто и просторно. Всюду симпатичная кремовая плитка, а напротив лифта зеркало от пола до потолка. Видно, какой-то совсем новый дом, может, даже элитный. Парень достал телефон и стал куда-то звонить. Я посмотрела на него повнимательнее. Он был с виду лет 25, темноволосый и довольно симпатичный. «Да не смогу приехать, ты видишь, что творится?» — говорил он кому-то, озабоченно хмурясь. «Думал, что успею, но нет, я тебе сканы пришлю, ага. Не надо? Ну ладно, завтра так завтра». Он убрал телефон в карман и внимательно посмотрел на меня. «Ты где живешь?» «Это был неплохой вопрос. Далеко отсюда». «Ясно». Он помолчал, потом неуверенно сказал. «Слушай, может, позвонишь кому-нибудь, чтобы тебя забрали? Хотя куда сейчас? Я здесь живу, в этом доме, и я бы тебя позвал к себе, но не могу. Ну, то есть я-то без вопросов, но это как бы не очень принято. Я просто не хочу проблем». «Я не боюсь к вам идти», — сказала я. «Все нормально, и проблем от меня не будет». Мне не хотелось торчать одной в подъезде и ждать, пока погода изменится. Чего бояться, если у него в квартире наверняка есть двери? Да и на психа или маньяка он не походил. «Ну тогда пошли», — сказал он. Мы поднялись в лифте на 4-й этаж. Он открыл дверь и пропустил меня вперед. Квартира была небольшая, однокомнатная и почти пустая. Скорее всего, он переехал совсем недавно. Наверное, в хорошую погоду здесь светло, но сейчас за окнами сгустился темно-серый цвет. Туча. «Проходи на кухню, будешь чай?» «Да, спасибо». Парень внимательно посмотрел на мою куртку. «Тебе не жарко? Ты как-то не по погоде оделась». Я мотнула головой. «Нет, все нормально». Я прямо здесь, на кухне, вымыла руки и села за стол. Парень включил электрический чайник, и тот сразу же заурчал, зашумел. «Так это настоящий ураган?» — спросила я. «Может, нужно пойти в какое-то укрытие?» Парень, стоя ко мне спиной, покачал головой. «Да нет, какой там ураган, просто штормовое. Ты что, не местная?» «Недавно приехала», — сказала я. «А, понятно». Чайник щелкнул и отключился. Парень поставил на стол две дымящиеся чашки, вытащил из шкафчика коробку с печеньем, положил ее на стол и сел напротив меня. На галстуке у него были нарисованы курительные трубки. Это смотрелось красиво. «Наш город так расположен, что тут постоянно ветер. Плюс конкретно это место еще и окраина. Вот 10 лет назад реально случился ураган. Много домов порушило, люди погибли. После него поставили какие-то защитные конструкции, точно не знаю. Но больше такого не было. Никаких ураганов. Ветер, да, но штормовые предупреждения всегда заранее объявляют. Ты вот как на улице оказалась?» Вместо ответа я переспросила. «Так ураган был 10 лет назад? А вы помните, как это было?» Парень нахмурился. «Конечно, все помнят. Район, где мы жили, не пострадал, но в западной части два квартала просто стерло». Я взяла чашку и поднесла ее к лицу. Пар был теплый, он приятно скользил по носу и поднимался ко лбу. «Страшно было?» Он задумался. «Страшно, конечно. Сирена завывала, как будто началась война. У всех были тревожные чемоданчики собраны. Вообще, какое-то странное время было тогда, мутное. Много слухов ходило, болтали всякое». Я поставила чашку на стол. «А что болтали?» Он покачал головой. «Так, разное. Как обычно, люди выдумывали всякую ерунду. Говорили про какое-то проклятие. Не люблю это вспоминать, честно». «Расскажите, пожалуйста», — попросила я. «Мне правда нужно все про это знать». Я снова взяла чашку, поднесла ее ко рту, но поняла, что не смогу выпить ни глотка. Странная тревога разгоралась внутри, заставляя все мышцы сжиматься. Внутри меня словно звучала сирена. Парень посмотрел в окно, прямо в темную тучу. Взял печенье, покрутил в пальцах и положил на стол. «В общем, прошел слух о какой-то птице, которую видели в нашем лесу. Типа, если она выведет птенцов и останется, лесу конец и всему городу конец. Какое-то проклятие. Я потом уже взрослым думал, может, там была какая-то экологическая проблема. Ну, размножение этих птиц угрожало природе или что-то такое. Но тогда нам ничего не объяснили. Просто согнали в школе тех, кто постарше, и повели в лес. Нужно было найти гнездо и скинуть вниз. Разорить, короче». Он все так же смотрел в окно, а я смотрела на него и не могла отвести глаз. «И что?» «Ну, что? Я был по возрасту примерно как ты. Нас разделили на группы по 3-4 человека. Нашу группу повел физрук, Саныч. Чокнутый чувак, просто фанатичный. Девчонкам не разрешал пропускать уроки по уважительным причинам. Я был толстый, он меня гнобил из-за того, что подтягиваться не умею. Короче, такой. И мы нашли гнездо, то есть наша группа нашла. Саныч послал одну девчонку залезть на дерево и сбросить гнездо вниз. Я даже не знаю, кто она была. Я ее больше не видел ни разу. Наверное, из другой школы. Она залезла, скинула гнездо. Там был птенец. Он выпал, и Саныч раздавил его ногой. Просто растоптал, и все. В лепешку. Прямо у нас на глазах живого птенца. А нас ведь учили беречь природу, защищать животных. Со мной тогда что-то случилось. Наверное, это был шок, потому что мне показалось, что этот птенец... Короче, неважно. Я потом долго переживал. Все думал, что надо было самому полезть на дерево и спрятать птенца за пазуху, а Санычу сказать, что гнездо пустое. Бывают же брошенные гнезда. Но я испугался. Я думал, я не залезу туда, и будет стыдно. Саныч будет опять говорить, что я жиробас, что булки наел. Или еще хуже, поймет, что я спрятал птенца и вообще не знаю, что сделает. В общем, такая история. И потом, когда ураган случился, я подумал, может, все наоборот? Ну, насчет проклятия. Может, это из-за того, что того птенца убили, и так нам всем и надо? Он, наконец, перевел взгляд на меня, через силу улыбнулся и бодро спросил. Ты чего чай не пьешь, остынет, и печенье бери. Я сам сладкое не ем, покупаю для гостей. Я послушно сделала глоток, поставила чашку и спросила. А как вас зовут? Арсений. Меня Юля. Очень приятно. Знаете, Арсений, я думаю, этот ураган случился бы в любом случае. Он задумчиво кивнул. Наверное, да. Не наверное, а точно. И вы не виноваты, что это случилось, и что вы не спасли птенца. Все боятся, не только вы. Не нужно так себя ругать. Вы же были просто ребенком. Он внимательно меня слушал, а потом спросил. А сколько тебе лет? 14. А я раньше нигде тебя не видел. Вряд ли. Я же говорю, я здесь недавно. Скажите, а можно у вас умыться? Конечно, вон там. Подойдя к двери в ванную, я взялась за ручку, обернулась и сказала, «Вы хороший человек, правда, не переживайте так. Спасибо за чай и вообще...»